Глава 15. Давид. Наши дни. Выдерживаю неделю без ласточки. Напившись в хлам, оттрахал Крис. Но легче, сука, не стало. Будто в грязи извалялся, будто себя предал. Будто вернулся в прошлое, где вместо веснушки в объятиях оказалась тощая стерва-давалка. Несколько дней пытался забыться на работе. Отмахивался от воспоминаний о том, как арена изгибалась подо мной, как стонала. Каждое утро драил тело до красна, чтобы избавиться от запаха, что въелся под кожу и преследовал. Ее запаха на пальцах, ее вкуса на языке. Я должен принять, что не нужен арене, не нравлюсь ей. Это ведь так просто, так очевидно. Слепец. Навязывался, бегал как привязанный, дурел от нее, а оказался плешивым, ненужным псом на коврике. Самое подлое, что даже после этого девушка не выходит из головы. Никак. И она не виновата. Я должен это понять. Сердцу ведь не прикажешь. Я не из тех, кто бегает за призрачными возможностями, но на шестой день разлуки с ласточкой едва не выл по-волчьи. Видел, что она звонила. Не ответил. Надрался как черт в тот вечер, разбил одну из тачек, хорошо, что сам не убился. Хотел тогда ответить на звонок, руки тряслись, в висках пульсировало, но остановился. На нервах швырнул в стену мобильный, чтобы отсечь этот мертвый узел. Зачем напоминает о себе, если я противен? Из самоедства меня вырывает высокий звонкий голос. «Давид, ты сегодня какой-то тихий». Горячие объятия девушки, поцелуй в щеку и вихрь ветра, застывший в волосах игривым смехом. Тортик не понравился. На выходные братья Грозы собрали друзей и меня позвали. Хотел отказаться, но разве это возможно, когда вечеринкой заправляет ягоза Настасья? Я не мог так рисковать. Это кудрявое счастье и покусать может. Аверин? Саша, муж Настюши и мой давний друг, неизменно краткостриженный, в белоснежной рубашке на выпуск, подает руку. «Ты сегодня один?» — вскидывает бровь. «Что-то новенькое». «Да иди ты». Ласково улыбаясь, крепко сжимаю тонкие пальцы пианиста, и Гроза старший, понимающе щурится. «Данька заикался, что у тебя проблемы». «У моего любимого целителя что-то случилось?» Услышав наш разговор, Настя не отстает, вешается на плечи, заглядывает мне в лицо. И Сашка реагирует весьма предсказуемо. «Целитель сейчас пострадает, если ты не увеличишь расстояние между вами». «Саш, не ревнуй». Пушистая, кудрявая, легкая, как весенний ветер, в девичестве Чудакова, переключается на мужа, шутливо бодает хмурого Саньку лбом, а я, пользуясь их заминкой, сматываюсь в крытую веранду. Здесь прохладно и сумрачно, как в моей душе. И натыкаюсь на целующихся Веру с младшим Грозой. Вот же... Хочу сбежать, но Игорь окликает, а Вера прячет разгоряченное от страсти лицо на груди мужа и поправляет юбку. «Я помогу Насте», — говорит она с лукавой улыбкой. «Беги, булавочка». Гроза ловит ее губы, не стыдясь зрителя, и с трудом отпускает. Девушка кивает мне, проходя мимо, и короткая челка прячет сияющие светлые глаза. Вот оно, счастье семейной жизни в действии. Полыхает так, что способно заразить других. Жаль, мне это не поможет, ведь сердцу ласточки не прикажешь. Ну? Доставая из кармана джинсов леденцы, Игорь приседает на лавочку и откидывает затылок на спинку. «Колись!» «И ты в курсе?» «Наш Айболит втюрился, уже все знают. Это же сенсация!» Ржет младший и протягивает мне коробочку с конфетами. «Нет, спасибо, хватит с меня сладкого. Я после Настиного торта на Колобка похож. Так быстро стану толстым и некрасивым. Тогда точно мне нифига не выпадет на личном фронте». «Ой!» — отмахивается Игорь. «По Сашке вон не скажешь. Жрет за двоих Настюхину выпечку. А с твоим либидо...» «Никакое ожирение не грозит». Поймав мой жесткий взгляд, Гроза откашливается. «Не представляешь, как с этой хренью тяжело жить». «Раньше тебе это дергает бровью, не мешало. А теперь присаживаюсь рядом с Игорем. Мешает. Жаль, что ты бросил. Я бы сейчас выкурил сигаретку. Здрасте. У меня дома бабское царство. За дым жена не просто лозины даст, а порвет волчью шкуру на тряпочки. Детей снова бабуле отвезли. Все-таки беру конфету, кажется, вишневую, и бросаю ее в рот. Сладкая, как моя ласточка, что так далека сегодня. Идиот. Не моя и никогда такой не будет. Да, они с Чудаковым-старшим справятся. С наслаждением разгрызает конфеты Игорь. Там теперь арава с нашими малявками, старичкам не скучно. Семья. Протягиваю мечтательно, посасывая конфету. Хорошо, что и Настин папа нашел свое счастье. Слушай, я все спросить хотел. Подтягивается гроза, по музыкальному складывая перед собой пальцы. Помнишь, Данька пропал после нашей с Верой свадьбы? А как же, полгода где-то шлялся, так и не признался, куда ездил и зачем. Игорь приподнимает плечо. Может, тайна следствия? Я тоже пытался выпытать. Молчит. Кстати, Соколов сегодня будет? Вряд ли, Настюха ему даже не дозвонилась. Но я другое спросить хотел. Тебе не кажется, что с Данькой что-то не то в последнее время? Не замечала, а что? Да он какой-то... Игорь задумчиво переплетает пальцы, хрумкает косточками, выворачивая ладони. Равнодушный стал. Неживой. Бессердечный. Малая упала на прошлой неделе, разбила колено, а он даже не помог подняться. Просто стоял и смотрел. «Не похоже на Сокола», — уставился я на младшего. «Даня обычно чуткий и детей обожает». «Хм, ты не путаешь?» Это и Саша отметил, и Настя. «В следующий раз понаблюдаю». «Может, он тоже?» — заулыбался я. «Того». «Влюбился? Так сказал бы. Данька же прямой как палка, а тут конспирация высший левел». «Ты прав. Я у Даньки был недавно и намеков на подобное не видел». «О, вы тут!» На веранде появляются Саша и Генри. «Игорь, поможешь?» Гроза подзывает брата. «Дрова надо бы накрыть, снег пошел, еще намокнут. Девочек не согреем потом». Младший спрыгивает с лавки без слов, но, обернувшись, бросает мне. «Как свяжешься с Данькой, сообщи. Что-то тревожно за него». Парни выныривают на улицу, а мы остаемся с Генри в тишине. За стеклом в зале крутятся девчонки, расставляют еду, зажигают свечи, смеются задорно. Как бы я хотел привести сюда Арину, познакомить со всеми. Чтобы она выдохнула, чтобы почувствовала тепло и поддержку. Наверное, я сам виноват. Слишком спешил, а она, неопытная, чуткая девочка, испугалась. «Северная лень, какими судьбами? Ты же вроде в Болгарии был». Поднимаясь, окидываю друга взглядом и пожимаю ему руку. Генри ведет слегка растрепанной головой. Прячет глаза, уводя их в сторону. Но на рукопожатие отвечает крепко и уверенно. Валерия очень помогает ему справляться с синдромом Аспергера. Учит его не забывать о друзьях, не замыкаться, и прогресс виден. Генри спокойно общается и не пытается больше сбежать с вечеринок, как раньше. А мне все труднее находиться в компании, где все женаты и с детьми. Я как белая, вернее, черная ворона, то есть ворон. «Лера соскучилась по девчонкам», — объясняет Север. «Давид, слышал про отца. Сочувствую. Вы с ним так и не поговорили?» «Нет. Неприятно вспоминать. Я вроде и тоскую, но отца для меня не стало давно, а его смерть просто факт, дата, после которой ничего уже не изменить. Жаль только, я ни разу к сестре не наведался после похорон. Не до этого было, но звонил ей изредка. Она в гости не звала больше, а я не навязывался. Мы просто чужие, и это уже не исправить». «Егор сейчас с тобой работает?» — интересуется Север. «Не совсем. Ушел на вольные хлеба после последнего дела. Ты же Коршунова знаешь?» «Конечно. Часто приглашаем его в наш клуб с программой. Крутой пианист, хотя Сашка играет мягче, что ли. Согласен. Гроза — это уникум, особенно после женитьбы. Любовь — шикарный вдохновитель. Не так ли, Север? Генри роняет взгляд, смотрит на свои ладони, и на них заметны следы краски. Вот кто выжил благодаря любви, так это Генри. Хотя все мы в его проклятие до сих пор не верим. Но картины с севера, что продаются за миллионы, весьма красноречивы и очень точно описывают состояние молодого художника. Он любит, и это прекрасно. Каким бы ханжой я ни был, но такие вещи признаю. Так Меркулов общается с тобой? Север нежно разглядывает девушек за стеклом, задерживает взгляд на жене, и в его улыбке столько страсти и обещаний, что я чуть не воспламеняюсь от белой зависти. Искал его недавно, но Егор словно прячется от меня, на звонки не отвечает. Помогал мне. А почему морозится, не в курсе. Он ничего не пояснял. Генри всегда был проницательный и не терпит лжи, поэтому я не собираюсь юлить. Он присматривает за одной девушкой по моей просьбе. Дополняю ответ. А сам не можешь? Меня она... Я невольно стискиваю кулаки, и Север замечает. Видеть не хочет. Не полюбился. Что поделаешь? Уверен? Он всматривается, но не в глаза, а будто считывает мимику. Не знаю. Но она каждый раз меня гнала и выдумывала какого-то хрена, что у нее есть муж, которого за несколько месяцев я так и не встретил. Моряк? Какой там? Соседи сказали, что она 2 года как въехала, никого у нее не было и нет. Странно. Генри присаживается на лавку на место Игоря. Спину держит ровно, ногу закидывает на ногу. Аристократ етить. Затронутая тема подбрасывает в кровь жару. Я прохожу чуть вперед, под астралистую пальму, и прячу дрожащие руки за спиной. Без Арины мир кажется тусклым и пресным. А секс с Кристиной — неприятным. Лучше бы в душе подрочил, чем чувствовать себя настолько грязным. Но физиология берет свое. И уже та ночь с медсестрой покрылась пеплом, а звон в штанах пуще прежнего. Ни спать, ни встать, ни жить не могу. В голове монотонно гудит только одно — хочу. Проверить ее по своим базам. Генри встает рядом, смотрит на смеющихся девушек за стеклом, нежно в который раз улыбается одной из них, белокурой Валерии, что усмирила настоящих демонов-олигарха. Соколов уже занимается, но эти его исчезновения... Лишней моя проверка не будет. Вдруг найду раньше него. Скинешь на мейл. Спасибо, Генри. «Давид!» На веранду залетает взъерошенный и раскрасневшийся Егор. Он бросает беглый взгляд на Генри, пожимает нам руки по очереди и, принесенной новостью, заставляет меня отшатнуться к стеклу. «Арина», запыхавшись, «с детьми пропала. Я не сразу заметил, к сожалению, но свидетели видели, как она на такси куда-то уехала еще вчера утром, и до сих пор дома нет». «Может, к родственникам поехала?» Спокойно уточняет Север, глядя, как я пытаюсь дышать, и цепляюсь за ближайшую колючую пальму ладонями. «Нет у нее никого». Скрипит чей-то голос, и я, глубоко вдохнув, понимаю, что мой. «Я бы не паниковал, но...» Рассказывает дальше Меркулов. «Ремонтники сдавали объект, вернули ключи сегодня. Зашел в квартиру, а там пусто. Ни вещей, ни телефона, ни кота. Даже зубных щеток нет. Они уехали». Сбежала-таки, как обещала. Выдыхаю и, присаживаясь на лавку, поднимаю ладони к глазам и завороженно разглядываю глубокие царапины. Генри подключается к поискам активнее, чем остальные. Он прекрасно помнит, что такое терять. Помню, что с ним было, когда Лера пропала. Такое не забывается. Проходит неделя. Дни мелькают, как пустые слайды. Арены с детьми нигде нет. А я по-настоящему схожу с ума. Так вот что она такое. Ступор и тупик. Когда ты ходишь, дышишь, шевелишься даже. А в башке каша, слякоть мерзкая. и уже никакая весна не спасет, не отмоет и не высушит, чтобы вылечить, согреть сердце. Снесло мне крышу капитально из-за ласточки. Одно я не мог понять, ведь в голове нет-нет и всплывали слова бабульки из подъезда. За что я прощения просить буду? И почему девушка сбежала? Так испугалась меня, что бросила все, несмотря на школу, жилье, хоть какую-то стабильность? Не верю. Вернее, не так. Жопой чую, что причина в другом. И страшно до ужаса за хрупкую одинокую девушку. Ей ведь навредить проще простого, а она глупая не понимает, что я легче шею подставлю под секиру, чем дам ее в обиду. Такие приметы, красивая, сероглазая, темноволосая, с детьми, возможно, котом под мышкой, казалось невозможно пропустить. Но Арину видели редкие люди, которые мало чем помогли. Следы девушки обрывались на автовокзале, но на ее имя билеты никто не брал, а попутками она могла отправиться куда угодно или остаться в городе. Соколов отзвонился один раз. Сказал, что тоже ищет, прогоняет по опознаванию лиц, но после не отвечал на вызовы, будто сквозь землю провалился или минимум улетел в другой мир. Чтоб его. Данька несколько дней телефон не включал, доводя меня до бешенства, и оставался недоступен. Он часто так делал последнее время, а мне было не до выяснения отношений с другом. Я укатывал дороги города, рыскал по отелям, хостелам, квартирам, прозванивал больницы, морги, каждый раз содрогаясь, когда меня просили подождать в последних названных пунктах. «Хорошо спряталась твоя ласточка». Устало падая в кресло, Генри сильнее стискивает переносицу и откидывает затылок на спинку. Его темные волосы рассыпаются по светлой коже сиденья. «Нужно поспать. Я уже еле на ногах стою, а ты вообще не ложился несколько дней». «Давид». Окликает он меня, но я тупо смотрю на телефон, на полосатый список скорых и моргов, куда названиваю каждый вечер и надеюсь, что Арина никогда-никогда там не найдется. Приемы временно передал своей коллеге, нашему частному семейному врачу, Карине Владимировне. Рейн была в отъезде прошлый месяц, ездили с семьей в Турцию, а сейчас она так загружена работой, что мне даже стыдно. Но зато клиника работает и без меня, могу хоть об этом не беспокоиться. Внезапный звонок от Кристины на минутку выбивает воздух из груди. Что-то горчит на языке и царапает в глубине, там под ребрами, словно если я отвечу, вся моя жизнь в один миг изменится. «Аверин, телефон. Генри приходится встать и щелкнуть у меня под носом пальцами. Просыпайся!» А советовал лечь поспать. «Друг» называется. «Да поспишь тут. Ответь, вдруг что-то важное». Телефон надрывается в руке, вибрирует, а я сжимаю ладонь и шумно втягиваю носом воздух, прежде чем нажать на кнопку. «Да, Крис, что-то срочное?» Привстаю с места, но нависаю над столом, чтобы не упасть своей неустойчивой тушей между стулом и шкафом. Мир качается и вертится каруселью. Слабость — уже привычное дело последние 3 дня, но пока не найду Арину, не лягу. Банально не смогу сердце угомонить. За неделю поисков отключался, конечно, прямо за столом, несколько раз чуть не свалился на пол, но все равно подкидывался и снова искал. Паранойя какая-то, понимаю, но мысль, что больше ее не увижу, причиняет настоящую физическую боль, будто у меня в легких метастазы от этих чувств и тревоги. Какой тут сон? «Привет». Недовольно бурчит медсестра. «Какой-то малец созвонил на номер клиники». Она пыхтит и сопит в трубку. «У меня и так тут завал из-за твоего отсутствия, он шутки шутит, говорит, что твой сын, и ему срочно нужно с тобой поговорить». «Что?» Оседаю в кресло, роняю телефон, не сразу соображая, что ответить. Руки с трудом на краешке стола ловят мобилку, чтобы дополнить вопрос. «Звать его как?» «Мишей назвался», — бросает девушка. «Фамилия птичья какая-то. Тут такой гам народу толпа, так что я не запомнила, извини». «Ласточкин?» «Кажется, да». Она тянет гласно и щелкает языком, а я встаю и отодвигаю обеспокоенного Генри. «Кристина, что пацан еще сказал?» Моим голосом можно давить камни. «Где он?» «Не кричи на меня!» Тут же вспыхивает медсестра. «Я тебе не справочное бюро. Сказал, что перезвонит». «Мой личный телефон ему дай, поняла?» «Ты же не разрешаешь!» Неправдоподобно пищит помощница. «Что, правда твой сын?» Как-то надрывно, с неверием уточняет. «А сейчас разрешаю. Тебе ясно?» Зубы хрустят от ее нерасторопности. «Если малый не перезвонит, я снова ласточку потеряю. Вот же дура, это Крис!» «Остальное тебя не касается». «Не касается, значит? Окей». И внезапно отключается. «Вот же стерва!» Проявила-таки свой норов. «Я все никак не мог понять, что меня коробит в ее поведении. А оно вот что. Фальшь. А говорила, что секс без обязательств, что с радостью поможет снять напряжение, что ни на что не рассчитывает. А теперь ярмо мне на шею решила повесить. Взревновала неожиданно. Уволи к чертям». «Твою ж мать!» Бросаю телефон на стол, но достаточно нежно, чтобы не разбить. На осколках разума все еще понимаю, что жду важный звонок. Оборачиваюсь к Северу, и тот понимает все по глазам. «Я за кофе». Хлопает он меня по плечу и плавной походкой выходит из кабинета, корректно промолчав об услышанном. «Мы у меня дома. Вдвоем. Север поднял ребят, и они прочесывают город вместо нас. Расспрашивают прохожих, всех, кого получится. Ищут по другим каналам. Даже в газету объявления дали. В сети разместили посты. В группах поиска людей создали темы. 3 минуты ожидания звонка — не просто бесконечность. Прорва, в которую я упал и не могу долететь до дна. Кажется, сажусь, голову ведет вниз. Роняю ее на сложенные перед собой руки. Слышу трель соловья. Протяжную, такую тоскливую, гудящую в груди. Слышу запах нежной кожи. Какие-то полевые цветы и хвоя. Пальчики Арины ласково перебирают мои волосы, вплетаются на висках, тянут к себе. Ее губы нежные, розовые, пухлые, приближаются к моим губам. От нее пахнет кофейными зернами. Я пытаюсь поймать ласточку, поцеловать, а она смеется, играет, как с ребенком, и вдруг отшатывается. «Аверин!» «Подъем!» — кричит над ухом Генри и ставит передо мной небольшую чашечку кофе с густой пенкой. Телефон звонил, я не успел ответить. Вскакиваю и смахиваю чашку со стола. Она с глухим стуком ударяется о паркет, но не разбивается. Зато кремовый ковер щедро заливает кофейной гущей. Клякса напоминает острохвостую птицу, что парит над землей. Она свободна и не собирается попадаться в руки такого зверя, как я. «Блин, Давид!» Тепло и по-дружески ругается Генри. «Спокойней. Тебе, может, мои кубики достать, чтобы ты пришел в себя?» «Он сказал, что мой сын». Шепчу, глупо уставившись на пол, на силуэт кофейной ласточки. «О, шизик, лечиться пора». «А ты?» Лицо друга вытягивается, губы странно округляются. «Я, не помню». Взмахнув руками, откидываюсь на спинку. Столько женщин было последние годы, как во сне. Но ни одной ласточки. Ни одной, понимаешь? Не очень. Север складывает руки на сильной груди и присаживается на край стола, ко мне боком. Да я без разбору трахал все, что движется. «Ну, с твоим диагнозом, наверное, иначе нельзя», — задумывается он. «Если б можно было, я лучше бы себя чик-чик, чем так мучиться всю жизнь». «А таблетки?» «Я тогда как овощ, не работать, не общаться, медуза, которую бросили на горячий песок». Север долго молчит, смотрит на умолкший телефон. А я весь дрожу от нетерпения и надежды, что аппарат оживет снова, даст импульс через пространство. Но он, зараза металлическая, молчит. Генри, замечая мой взгляд, продолжает говорить. Его ровный тон даже убаюкивает, успокаивает. «Чисто теоретически, могла затеряться некая Арина среди тех, кого ты любил, и родить тебе ребенка?» «Я бы ее запомнил. Ее бы запомнил. Я же не полный идиот. Она первая, кто так глубоко...» Бью себя по груди кулаком. Залезла. Сначала у меня звенит под ребрами, и я думаю, что все от удара, но после в помещение вливается тяжелый рок. И я хватаю телефон со стола. «Да». На линии тишина и скрежет. «Алло, говори, Миша». «Давид, помогите нам», — как-то странно тихо говорит мальчик. «Мы в Северогорске. Заберите нас, пожалуйста. Маме очень плохо, она второй день не встает. А мы... сестрой...» Он шмыгает носом. «Есть хотим. Пожалуйста. Мне больше некому позвонить. Нас выгонят вечером из хостела, а нам пойти некуда. И мама больна». Пацан не плачет, но я чувствую, что на грани. Она молчит и не встает. «Миша, без паники. Мой голос снижается до неузнаваемости. Скажи точный адрес».